Глава 11. Великий князь Дмитрий Иванович Донской. Первенство Москвы, которому начало положили братья Даниловичи, опиралось главным образом на покровительство могущественного хана. Иван Калита был силен между князьями русскими и заставлял их слушаться себя именно тем, что все знали об особенной милости к нему хана и потому боялись его. Он умел воспользоваться как нельзя лучше таким положением. При двух преемниках его условия были все те же. Хан Узбек, а по смерти сын его Чанибек, давали старейшинство московским князьям одному за другим. С 1341 года по 1353 был великим князем старший сын Калиты Симеон, а с 1353 по 1359 другой сын Иван. Оба князя ничем важным не ознаменовали себя в истории. Последний, как по уму, так и по характеру, был личностью совершенно ничтожной. Но значение Москвы для прочих князей держалось в эти два княжения временною милостью хана к московским князьям. По смерти Ивана Москва подверглась большой опасности потерять это значение. Преемником Ивана был 9-летний Дмитрий. Тут-то оказалось, что стремление к возвышению Москвы не было делом одних князей, что понятия и поступки московских князей были выражением той среды, в которой они жили и действовали. За малолетнего Дмитрия стояли московские бояре. Большей частью это были люди по своему происхождению, не принадлежавшие Москве. Отчасти они сами, а отчасти их отцы и деды пришли с разных сторон и нашли себе в Москве общее отечество. Они-то и ополчились дружно за первенство Москвы над Русью. То обстоятельство, что они приходили в Москву с разных сторон и не имели между собою иной политической связи, кроме того, что всех их приютила Москва, способствовало их взаимному содействию в интересах общего для них нового отечества. В это время в Орде произошел перелом, с которого быстро началось ее окончательное падение. Чанибека убил сын его Бердибек. А Бердибека убил полководец Навруз и объявил себя ханом. Суздальский князь Дмитрий Константинович отправился в Орду и получил там великое княжение. За него стояли новгородцы, чувствовавшие тягость московского первенства, так как по следам Калиты сын его Симеон теснил Новгород и обирал, выдумавший новый род поборов с черных людей новоторской волости под именем Черного Бора, то есть Побора. Суздальский князь, приехавший с ханским ярлыком, сел на великокняжеском столе во Владимиру. И этому городу опять, по-видимому, предстояло возвратить себе отнятое Москвою первенство. Но покровитель суздальского князя Навруз был, в свою очередь, убит другим полководцем, Хидырем, и последний объявил себя ханом. Московские бояре повезли к нему 10-летнего Дмитрия Ивановича. Было естественно новому повелителю изменить распоряжение прежнего. Он дал ярлык на княжение Дмитрию. Таким образом, на этот раз уже не лицо московского князя, не способного по малолетству управлять, а сама Москва, как одна из земских единиц, приобретала первенствующее значение среди других земель и городов на Руси. Прежде ее возвышало то, что ее князь был по воле хана старейшим, а теперь наоборот. Малолетний князь делался старейшим именно потому, что был московским князем. Но Хидырь был вскоре умерщвлен своим сыном, которого также немедленно убили. Орда разделилась. сильный темник Мамай выставил ханом какого-то Абдула, а сарайские вельможи — Хидырева брата Мюрида. Москвичам показалось сначала, что партия Мюрида сильнее, и они выхлопотали у него ярлык для Дмитрия. Но в следующем, 1362 году, они увидели, что партия Мамая берет верх, и тотчас обратились к нему и получили для Дмитрия ярлык на великое княжение от имени Абдула. Таким образом, несовершеннолетний московский князь был утвержден разом двумя соперниками, готовыми растерзать друг друга. Мюрид, узнавши, что московский князь получил ярлык от его врага, послал ярлык суздальскому князю. Началась была междоусобная война между двумя соискателями. Но у Дмитрия Суздальского в то же время началась ссора со своим братом Борисом за Нижний Новгород. И Дмитрий Константинович, желая по смерти брата своего Андрея овладеть Нижним Новгородом, помирился с Москвой. При ее помощи он утвердил за собой Нижний Новгород. В 1365 году 15-летний Дмитрий сочетался браком с его дочерью Евдокией. Уже во время несовершеннолетия Дмитрия бояре от его имени распоряжались судьбою удельных князей. В 1363 году они стеснили ростовского князя и выгнали князей Галицкого и Стародубского из их властей. Гонимые и теснимые Москвою, князья прибегали к суздальскому князю. Но после примирения с Москвою сам суздальский князь признал над собою первенство московского. В числе тогдашних руководителей делами бесспорно занимал важное место митрополит Алексий, уважаемый не только Москвою, но и в Орде, так как еще прежде он исцелил жену Чанибека Тайдулу, и на него смотрели как на человека, обладающего высшую чудотворную силою. Под его благословением составлен был в 1364 году договор между Дмитрием Московским и его двоюродным братом Владимиром Андреевичем, получившим в удел Серпухов. Этот договор может до известной степени служить образчиком тогдашних отношений зависимых князей к старейшему. Владимир Андреевич имел право распоряжаться своей волостью как вотчинник, но обязан был повиноваться Дмитрию, давать ему дань, следуемую хану, считать врагами врагов великого князя, участвовать со своими боярами и слугами во всех походах, предпринимаемых Дмитрием, получая от него во время походов жалование. Бояре из уделов обоих князей могли переходить свободно, но это позволение не простиралось на остальных жителей. Князья не имели права покупать имений в чужом уделе, и в случае тяжб между жителями того и другого удела производился совместный суд, как бы между особыми государствами. А если судьи обеих сторон не могли между собою согласиться, то назначался суд третейский. Таким образом, в то время, когда Москва возвышалась над прочими русскими землями и распоряжалась их судьбою, в самой московской земле возникало удельное дробление, естественно замедлявшее развитие единовластия. Но в то же время и принимались меры, чтобы при таком дроблении сохранялась верховная власть лица, княжившего в самой Москве. Личность великого князя Дмитрия Донского представляется по источникам неясною. Мы видим, что в его отрочестве, когда он никак не мог действовать самостоятельно, бояре вели дела точно в таком же духе, в каком бы их вел и совершеннолетний князь. Летописи, уже описывая его кончину, говорят, что он во всем советовался с боярами и слушался их, что бояре были у него как князья, так же завещал он и поступать своим детям. от этого невозможно отделить, что из его действий принадлежит собственно ему и что его боярам. По некоторым чертам можно даже допустить, что он был человек малоспособный и потому руководимый другими, и этим можно отчасти объяснить те противоречия в его жизни, которые бросаются в глаза. То смешение отваги с нерешительностью, храбрости с трусостью, ума с бестактностью, прямодушие с коварством, что выражается во всей его истории.